Что ни говори, но, по крайней мере, убийство – откровенное преступление, честное и прямое. Есть куда худшие поступки, куда более трусливые и жестокие. Эдвард Траут. Перед вынесением приговора по делу Томаса Уиткавера. 60 лет спустя. 1425 год со дня основания Всепланетной ассоциации Объединенных Государств, окраины. Вероятно, я не ввязалась бы в историю с Полярисом, если бы мой босс Алекс Бенедикт не вычислил местонахождение базовой станции Шэньцзи. Алекс торговал антиквариатом, но страсть к старинным предметам у него всегда оказывалась на втором месте после желания заработать. Им двигало одно только влечение к деньгам. Работа Алекса по большей части заключалась в болтовне с клиентами и поставщиками, и это ему тоже нравилось. Кроме того, он составил себе куда более солидную репутацию, чем если бы стал инвестиционным банкиром или кем-нибудь в этом роде. На самом деле, большую часть работы в Rainbow, его корпорации, выполняла я. Он был генеральным директором, а я рабочей лошадкой. Но я не жаловалась, работа была увлекательной и мне хорошо платили. Меня зовут Чейз Колпот. 12 лет назад мы с Алексом оказались втянуты в события вокруг Корсариуса. Возможно, вам известно, что из-за него пришлось слегка переписать историю. Алекс же заработал небольшое состояние. Но это тема для другого рассказа. В своей области он был настоящим гением, зная, что нравится коллекционерам и где это можно найти. Рейнбоу не гнушалась любыми методами. К примеру, мы нашли перо, которым Амороза Великолепный подписал хартию, уговорили владельца продать его нашему клиенту и получили щедрые комиссионные. Иногда, если цена казалась особенно привлекательной, мы покупали предмет и продавали его за сумму, более соответствующую реальной стоимости. За годы нашей совместной работы Алекс, кажется, ни разу не ошибся в оценке, и мы почти никогда не теряли денег. Я никогда не могла понять, как ему это удавалось, тем более, что сам антиквариат его не интересовал. В своем загородном доме, служившем и штаб-квартирой корпорации, он держал несколько старинных предметов, в том числе кубок из императорского дворца на Миллениуме и застежка Миранди Кавельо, изготовленная 2000 лет назад. Но он не испытывал к ним привязанности, если вы понимаете, о чем я говорю. Он лишь выставлял их на показ. Так или иначе, Алекс отыскал ранее неизвестную базовую станцию Шэньцзи. Если вы плохо знакомы с этими вещами и не знаете, что такое базовые станции, объясню. Они служили базами для корпораций, когда путешествия по конфедерации занимали недели и даже месяцы. Знаю, что выдаю свой возраст, но все же признаюсь, я была пилотом до изобретения квантового двигателя и помню, каково нам приходилось. После вылета с окраины требовались целые сутки, чтобы преодолеть 20 световых лет. Если дорога была дальней, у вас оставалось вдоволь времени, чтобы совершенствоваться в шахматной игре. Базовые станции размещались на орбите, в стратегических точках. Путешественники могли остановиться там, отдохнуть, пополнить запасы запчастей и топлива и просто выбраться из корабля. Некоторые станции принадлежали правительству, но большинство – корпорациям. Если вам не доводилось летать на старых кораблях, вряд ли вы представите, каково это – неделями торчать в такой керосинке. Сейчас все происходит буквально за мгновение. Включаешь двигатель и успеваешь промчаться через пол рукава, прежде чем допьешь кофе. Единственное ограничение – запас топлива. В этом есть и заслуга Алекса, ведь именно он обнаружил квантовый двигатель, который лег в основу всех остальных. Я не выдам тайны, сказав, что особой радости он не испытывал, поскольку заработать ему так и не удалось. Похоже, запатентовать то, что изобретено в прошлом, нельзя, даже если об изобретении не знает больше никто из ныне живущих людей. От правительства Алекс получил медаль, немного денег и горячую благодарность. Если вы читали мемуары Алекса «Военный талант», то знаете эту историю. Базовая станция находилась на орбите голубого гиганта. Не помню его номера по каталогу, но это и не важно. Звезда находится примерно в 6000 световых лет от окраины, на границе пространства Конфедерации. Если верить источникам, станцию создали 1800 лет назад. Почти все базовые станции были переделанными астероидами. Станции Шэньцзи, как правило, отличались большими размерами. Диаметр этой составлял 2600 метров. Причем речь идет именно о станции, а не об астероиде. Оборот вокруг звезды она совершала за 17 лет. Как и большинство давно заброшенных космических объектов, станция сильно кувыркалась, и все внутри ее, естественно, смешалось в кучу. Подобный объект корпорация Rainbow обнаружила впервые за свою историю. «Будем регистрировать?» – спросила я. «Без этого мы не могли заявить о своих правах на находку». «Нет», – ответил Алекс. «Почему?» Требовалось лишь известить реестр археологических объектов, дав краткое описание находки и сообщив ее местонахождение. После этого она становилась твоей законной собственностью. Алекс смотрел на станцию, темную и потрепанную. Трудно было сразу понять, что это такое. Хотя в лучшие дни ее спутник получил бы здесь теплый прием, стол, кров и короткий отдых. «В дальнем космосе законы не действуют», — сказал он. «Мы всего лишь выдали бы местоположение станции». «Может, именно это и нужно сделать, Алекс?» «Что именно?» «Выдать ее местоположение. Пожертвовать ее разведке. Пусть они занимаются станцией». Он задумчиво пожевал губами. «Неплохая мысль, Чейз. Мы оба знали, что сможем забрать едва ли не все ценности, кроме самой станции. А отдав ее разведке, мы улучшили бы отношения с организацией, исправно поставляющей состоятельных клиентов. К тому же Рейнбоу получала бесплатную рекламу». «Я думаю, точно так же, моя проказница». Большую часть станции занимали служебное помещение и причал, но обнаружились также столовые, жилые каюты и места для отдыха. Мы нашли остатки открытых пространств, больших парков, озера и даже пляж. Теперь все это было серым и замерзшим. 18 веков – немалый срок, даже в условиях почти полного вакуума. Энергии, естественно, не поступало, и поэтому не было ни гравитации, ни света. Но неважно. Нам выпала неожиданная удача, и Алекс, обычно степенный и уравновешенный, можно сказать, даже занудный, превратился в мальчишку в игрушечном магазине. Мы стали обходить станцию, таща за собой кислородные баллоны. Но почти все игрушки оказались сломаны. Личные вещи обитателей станции плавали повсюду, описывая бесконечные круги. Стулья и столы, замерзшая ткань, ножи и вилки, блокноты и туфли, лампы и подушки. Многое за прошедшие годы превратилось в бесформенные обломки. Каждые 7,5 минут станция совершала оборот вокруг своей оси, и тучи свободно летающих предметов ударялись о переборки. «Вроде гигантского блендера», – проворчал Алекс, еле скрывая досаду. «Культуры Шензи сегодня больше всего помнят по огненным башням, напоминающим готовые к старту ракеты, асимметричным постройкам, впечатляющим гробницам, драмам Андру Барката, которые до сих пор ставятся для снобов. Помнят и то, что она пришла к упадку, а затем и к гибели вследствие религиозных войн. Впрочем, возможно, виной всему были поиски цивилизаций, населенных нечеловекоподобными существами. Они шли почти непрерывно, не принося заметных результатов в течение 2000 лет. Шиндзи не привыкли легко сдаваться. На протяжении Золотого века, до прихода пророка Джайла Суна, они были убеждены, что есть и другие разумные существа, и предназначение человечества состоит в том, чтобы обсудить с ними различные философские вопросы. В каком-то смысле идея была религиозной и привела к немалым затратам ресурсов, но, по крайней мере, вреда никому не причинила. Сейчас всем известно, что в пределах Млечного Пути нет никого, кроме нас и ашиуров, немых. Разумеется, все сказанное про Шиндзи случилось с ними до того, как Гонзалес открыл существование немых, или, строго говоря, до того, как немые обнаружили его. Не стоит говорить, что было бы очень неплохо, если бы они собрали вещи и улетели, например, в туманность Андромеды. Среди ныне живущих есть несколько человек, утверждающих, что они чистокровные шиндзи. Не знаю, правда ли это. История шиндзи – невероятная мешанина из исследований космоса, погромов и инквизиционных процессов. Но их цивилизация давно погибла, и этот факт, похоже, интригует кое-кого до сих пор. Алекс как-то заметил. Тем, кто умер достаточно давно, гарантирована хорошая репутация. Пусть при жизни ты ничем не отличился, но если твое имя вдруг обнаружится, скажем, на развалинах стены в пустыне или на каменной табличке, где говорится о доставке партии верблюдов, тебе мгновенно будет обеспечена слава. Ученые станут говорить о тебе шепотом, ты войдешь в поговорку и, возможно, в твою честь назовут целую эпоху. В те времена, когда исторических событий случалось не так уж много, история выглядела куда проще. Как постоянно заявляют историки, им хотелось бы поговорить с кем-нибудь из тех, кто прогуливался возле Парфенона во время гегемонии Афин или бывал на параде Шиндзи. Если бы такой уникум нашелся, его стали бы возить по городу на самых роскошных скиммерах, угощать лучшей едой и приглашать на заседание совета. И он наверняка стал бы гостем шоу при дневном свете. Сегодня Морнингсайд, родную планету Шиндзи, населяет современное общество, скептическое и демократическое, состоящее из эмигрантов со всей конфедерации. От племен истинно верующих не осталось и следа. Все подозрительны и интересуются лишь толщиной своего кошелька. И никто уже давно не верит в то, что где-то есть другие инопланетяне. Алекс был из тех, кому легко затеряться в толпе. Он выглядел как типичный бюрократ. С первого взгляда было ясно, что он любит сидеть в офисе, предпочитает размеренную работу по графику, без всяких неожиданностей, и пьет кофе с посластителем. Так оно и было, хотя, по правде говоря, много лет назад у нас случился короткий роман. Но жениться на мне он вовсе не собирался, да и мне хотелось видеть в нем друга, а не любовника. Такие дела. Среднего роста, с каштановыми волосами и темно-карими глазами, он выглядел совершенно нелепо в скафандре, как, впрочем, и на древней базовой станции, плывущей по темным коридорам с фонарем в одной руке и лазерным резаком в другой. Рассудительный и спокойный, он был о себе высокого мнения. Космические корабли он никогда не любил. В прежние времена, когда еще использовали старые прыжковые двигатели, ему становилось плохо при каждом переходе в пространство Армстронга и обратно. Его интересовало только самое лучшее. Он любил делать деньги и пользоваться своим влиянием. Радовался, когда его приглашали на вечеринки с нужными людьми. Но в душе он был человеком добрым, мог позаботиться о бродячей кошке, всегда держал слово и был внимателен к друзьям. Добавлю, что и начальником он был вполне сносным, хотя порой непредсказуемым. Резаки нам понадобились по той причине, что многочисленные люки, как внутренние, так и внешние, не работали, и пришлось прорезать их, двигаясь вперед. Я резала металл и упаковывала все предметы, которые могли иметь спрос, а Алекс указывал, что именно надо забирать. Но после 3 дней блуждания по станции мы ничего толком не нашли. Алекс определил местоположение станции, пользуясь зацепками, которые содержались в архивах Шэньцзи. Сам факт того, что мы наткнулись на форпост культуры Шэньцзи, мог послужить хорошей рекламой для корпорации. Но на поток сокровищ рассчитывать не приходилось, а между тем именно этого ожидал Алекс. У него начало портиться настроение. По мере того, как мы вылавливали разные мелочи, кнопки и фильтры, осколки посуды и битого стекла, обувь и часы, он все чаще вздыхал и, держу пари, качал головой внутри шлема. Я видела его такими раньше. Обычно он начинает говорить об исторической ценности предметов и о том, что их плачевное состояние – великая утрата для человечества. Когда что-то идет не так, он становится великим гуманистом. Согласно изначальному плану, мы должны были обосноваться внутри станции, но Алекс усомнился, что дело того стоит. Поэтому каждый вечер, когда нас одолевала усталость или скука от блуждания по станции, мы возвращались ужинать на Бельмари, а потом изучали наши трофеи. Такое времяпровождение вгоняло меня в тоску. Но когда я спросила Алекса, не пора ли сворачивать лавочку и возвращаться домой, он ответил, что я слишком легко сдаюсь. На 6-й день, когда мы уже собирались заканчивать поиски, нам попалось помещение со странными повреждениями, видимо, конференц-зал. Посреди него стоял стол, рассчитанный на 10 человек, а одна из серых, покрытых пятнами переборок, когда-то, возможно, являлась большим экраном. Экран был разбит, но вина лежала не на предметах, которые перекатывались и летали по залу. Здесь не наблюдалось ничего тяжелого. Казалось, будто по экрану со всей силы лупили молотком. Вдоль переборки медленно ползли стол, кресло и какая-то грязная субстанция, вроде истлевшей ткани. Мы удерживались на ногах лишь благодаря магнитным башмакам. И, честно говоря, при виде движущихся предметов у меня закружилась голова. «Вандалы», — постановил Алекс, стоя перед настенным экраном. Вандалов он ненавидел. Будь они прокляты. «Это случилось очень давно», — заметила я. «Неважно». Следующее помещение походило на зал виртуальной реальности. Здесь все было надежно закреплено, а дверь закрыта. Поэтому оборудование, разумеется, не работавшее, выглядело вполне прилично. Глаза Алекса радостно блеснули. Он уже прикидывал, что мы заберем с собой. Затем обнаружились новые следы вандалов, новое повреждение. «Похоже, они прилетали сюда пограбить», — сказал Алекс. «А потом отчего-то разозлились и начали крушить все вокруг». «Да, мародеры — настоящий кошмар. Но, пожалуй, они разочаровались слишком рано. Мы добрались до чего-то похожего на центр управления и нашли там черный нефритовый браслет. И еще труп. Черный браслет на левом запястье мертвеца украшала гравировка, ветвь плюща. Труп был расчленен на несколько свободно паривших кусков. Когда мы вошли, они поползли вдоль палубы, и я сперва не поняла, что это такое. Мумифицированное тело, видимо, принадлежало женщине или ребенку. Пока мы пытались что-нибудь прояснить, я нашла браслет на единственной оставшейся руке. Браслет я увидела, лишь приподняв останки. Зачем я это сделала? Мне показалось неуместным присутствие здесь трупа, и хотелось понять, что же случилось. «Похоже, ее тут бросили», — сказала я Алексу. Скафандра нигде не было видно, значит, она не принадлежала к числу вандалов. Завернуть ее было не во что, закрепить тело нечем. Алекс долго смотрел на нее, затем огляделся вокруг. Пультов управления было три. Они служили для открывания внешних люков, поддержания стабильного положения станции, управления связью, системой жизнеобеспечения и, возможно, роботами, обслуживавшими жилые помещения. «Пожалуй, ты права», — наконец ответил он. «Вероятно, покидая станцию, они не проверили, все ли на борту». Он посмотрел на меня. «Возможно». Тело ссохлось и сморщилось, черты лица были неразличимы. Я представила, каково это — понять, что тебя бросили. «Если ее действительно бросили», — сказал Алекс, — «то наверняка преднамеренно». «Ты хочешь сказать, что иначе она могла бы с ними связаться, дать о себе знать?» «Это одна из причин». «Если они полностью законсервировали станцию», — сказала я, — «то в любом случае отключили подачу энергии перед отлетом. Она могла не знать, как включить ее снова». Алекс закатил глаза. «Какая еще могла быть причина?» «Консервацией наверняка занималась целая команда. Вряд ли они могли не заметить. Нет, это сделали преднамеренно». Три стены были превращены в экраны. Вокруг было полно всяческой электроники. На задней стене, той, по которой пыталась забраться женщина, красовалось изображение горного орла. В течение многих столетий это был всемирный символ империи Шиндзи. Под орлом имелась надпись из двух фраз. «Что здесь написано?» – спросила я. Алекс ввел символы в переводчик, прочел ответ и поморщился. «Компакт». Так Шиндзи называли свою конфедерацию независимых государств, существовавшую в те времена. «Компакт». Он поколебался. Второй термин сложнее перевести. «Ночной ангел» – что-то вроде этого. «Ночной ангел?» «Может быть, ночной хранитель или ангел тьмы. Думаю, это название станции». На каждой базовой станции имелось около десятка жилых помещений для путешественников. Самое подходящее место, чтобы переночевать. Можно даже впустить кого-нибудь на ночь, и об этом никто не узнает. Если корабли оснащались откидными койками, то в таких каютах вас обычно ждали настоящая кровать, один или два стула, компьютерный терминал, порой также маленький столик и ридер. Каюты на «Ночном ангеле» располагались двумя палубами ниже центра управления, примерно в километре от него. Мы пытались найти ту, которая выглядела более или менее обжитой. Но времени прошло так много, а вещи в каютах так перемешались, что установить, желали погибшие в одной из них, оказалось невозможно. В конце концов, мы открыли шлюз и, забрав браслет, отправили тело в открытый космос. Не знаю, правильно ли мы поступили. Так или иначе, женщина была давно мертва и сама стала археологическим объектом. Разведка наверняка была бы рада заполучить труп, но Алекс и слышать не хотел об этом. «Не люблю мумий», — сказал он. «Нельзя никого выставлять на показ после смерти. И неважно, сколько лет назад человек умер». Порой он становился сентиментальным. Посмотрев вслед трупу, уплывающему в космическую бездну, мы вернулись внутрь. Лучшие находки поджидали нас в одной из столовых. К счастью, там все было надежно закреплено и поэтому неплохо сохранилось. Мы потратили 2 часа, собирая стаканы, тарелки и стулья, особенно те, где имелась надпись «Ночной ангел». Их можно было продать подороже. Кроме того, мы сняли пульты, выключатели и клавиатуры, на которых после тщательной очистки проступили надписи на языке шиндзи. Мы демонтировали воздухоочистители и вентиляторы, забрали местного эскина, пару серых цилиндров, водяной кран, термометр и еще сотню разных предметов. Из всех дней, проведенных на станции, этот оказался самым удачным. Мы нашли аккуратно упакованный набор из 17 бокалов. На каждом был выгравирован горный орел. Один этот набор мог принести коллекционеру небольшое состояние. Еще 2 дня потребовалось, чтобы перетащить все на Бельмари. В честь нашего успеха Алекс прибавил мне жалование и предложил взять себе парочку сувениров. Я выбрала несколько столовых приборов, тарелок, блюдец, чашек и немного столового серебра. Все, кроме серебра, было из дешевого пластика, но это, конечно, не имело значения. Когда мы заполнили грузовой отсек Бель, на станции еще кое-что оставалось, ничего особенного, но все же. Можно было слетать еще раз, но Алекс возразил. Оставим в дар разведке. Порой он бывал весьма щедр, черт возьми. «Мы и так набрали много товара», — продолжал он. «Разведка отправит остальное во все главные музеи конфедерации. Эти экспонаты станут нашими посланцами, ведь их будут выставлять с упоминанием о Рейнбоу». Когда мы отчаливали от стыковой платформы, Алекс спросил, что я думаю по поводу умершей. «Может, ее бросил любовник», — предположила я. «Или муж?» Алекс на меня посмотрел так странно, будто я сболтнула глупость.